Глава 105. Огненный шар, рвущийся наверх сквозь миллионы силиконовых чипов, производил ни на что не похожий звук. Треск лесного пожара, вой торнадо, шипение горячего гейзера — все они слились в гуле дрожащего корпуса машины. Это было дыхание дьявола, ищущее выхода и вырывающееся из закрытой пещеры. Стратмор так и остался стоять на коленях, парализованный ужасающим, неуклонно приближающимся звуком. Самый дорогой компьютер в мире на его глазах превращался в восьмиэтажный ад. Стратмор медленно повернулся к Сьюзен. Тоже неподвижная, она стояла у дверей шифровалки. Стратмор посмотрел на ее залитое слезами лицо, и ему показалось, что вся она засветилась в сиянии дневного света. «Ангел», — подумал он. Ему захотелось увидеть ее глаза, он надеялся найти в них избавление, но в них была только смерть. Смерть ее веры в него. Любовь и честь были забыты. Мечта, которой он жил все эти годы, умерла. Он никогда не получит Сьюзен Флетчер. Никогда. Внезапная пустота, разверзшаяся вокруг него, была невыносима. Сьюзен равнодушно смотрела на транстекст. Она понимала, что огненный шар, заточенный в керамическую клетку, скоро вырвется наружу и поглотит их. Она почти физически ощущала, как этот шар поднимается вверх все быстрее, пожирая кислород, высвобождаемый горящими чипами. Еще немного, и купол шифровалки превратится в огненный ад. Рассудок говорил ей, что надо бежать, но Дэвид мертвой тяжестью не давал ей сдвинуться с места. Ей казалось, что она слышит его голос, зовущий ее, заставляющий спасаться бегством, но куда ей бежать? Шифровалка превратилась в наглухо закрытую гробницу. Но это теперь не имело никакого значения. Мысль о смерти ее не пугала. Смерть остановит боль. Она будет опять рядом с Дэвидом. Шифровалка начала вибрировать, словно из ее глубин на поверхность рвалось сердитое морское чудовище. Ей слышался голос Дэвида: «Беги, Сьюзан, беги!» Стратмор приближался к ней. Его лицо казалось далеким воспоминанием. Холодные серые глаза смотрели безжизненно. Живший в ее сознании герой умер, превратился в убийцу. Его руки внезапно снова потянулись к ней в отчаянном порыве. Он целовал ее щеки. «Прости меня», — умолял он. Сьюзан пыталась отстраниться, но он не отпускал ее. Транстекст задрожал, как ракета перед стартом. Шифровалка содрогалась. Стратмор сжимал ее все сильнее. «Останься со мной, Сьюзен, ты нужна мне!» Яростная волна гнева захлестнула ее. Она снова услышала голос Дэвида. «Я люблю тебя, беги!» Внезапный прилив энергии позволил ей освободиться из объятий командора. Шум транстекста стал оглушающим. Огонь приближался к вершине. Транстекст стонал. Его корпус готов был вот-вот рухнуть. Голос Дэвида точно вел ее, управляя ее действиями. Она бросилась к лестнице и начала подниматься к кабинету Стратмора. За ее спиной транстекст издал предсмертный оглушающий стон. Когда распался последний силиконовый чип, громадная раскаленная лава вырвалась наружу, пробив верхнюю крышку и выбросив на 20 метров вверх тучу керамических осколков. И в то же мгновение насыщенный кислородом воздух шифровалки втянуло в образовавшийся вакуум. Сьюзен едва успела взбежать на верхнюю площадку лестницы и вцепиться в перила, когда ее ударил мощный порыв горячего ветра. Повернувшись, она увидела заместителя оперативного директора АНБ. Он стоял возле транстекста, не сводя с нее глаз. Вокруг него бушевала настоящая буря, но в его глазах она увидела смирение. Губы Стратмора приоткрылись, произнеся последнее в его жизни слово «Сьюзен». Воздух, ворвавшийся в транстекст, воспламенился. В ослепительной вспышке света командор Тревор Стратмор из человека превратился сначала в едва различимый силуэт, а затем в легенду. Взрывной волной Сьюзен внесло в кабинет Стратмора, и последним, что ей запомнилось, был обжигающий жар.